Все одновременно испустили вздох облегчения по звуку, похожий на порыв ветра. Магоцци посмотрел на себя. Его не разорвало на кусочки. И вообще никак не разорвало. «Что произошло?» — спросил он. Его голос сорвался на фальцет, и он покраснел. «Помните, Харли сказал, что кодовая последовательность, управляющая бомбой, написана довольно рыхло. Я тогда не дочитал до конца. Цепочка команд была слишком длинной». Роадраннер прокрутил файл вперед и указал пальцем. «Вот здесь, в самом конце, видите эти буквы? Бабах!» В конце этой последовательности он перелистнул страницу и «Хабаб!» «Бабах, наоборот, в конце вот этой! Вот! Это просто несерьезно!» Харли не выглядел удовлетворенным на все сто. «И что ты выбрал?» «Естественно, хабаб. Бабах включает бомбу, хабаб отключает. Это же очевидно, разве нет?» Харли дал ему подзатыльник. «Ты идиот! А если он специально переставил слова, чтобы это не было очевидным?» Роадраннер потер лоб. «Черт! Я об этом не подумал». Харли опять дал ему подзатыльник, на этот раз легонько. «Беда с вами, компьютерщиками. Все в лоб, никакого воображения, никакого понимания человеческой психологии, а психология, мальчик мой, движет этим миром. Магоцци, не хочешь выйти наружу и позвонить Кнутсену из автобуса? Скажи им, пусть возвращаются, опасности больше нет». Магоцци посмотрел на свои ботинки. «Конечно, он хочет выйти наружу. И выйдет сразу, как только сможет передвигать ногами. Значит, бомба отключена?» Энни улыбнулась ему своей фирменной насмешливой улыбкой. «Ну, конечно, она отключена, золотце. Именно поэтому на экране написано «бомба отключена». Когда Магоцци вышел из ангара, седан агента Кнутсена еще стоял на поле. Сам Кнутсен ходил рядом с машиной и разговаривал по телефону, все остальные сидели внутри. Магоцци впал в бешенство. Он бросился к пассажирской двери, распахнул ее и заорал на Джина. «Какого черта вы здесь еще торчите?» Джина взглянул на часы. «У нас есть еще 3-4 минуты». «Ага, дожидайся». «А он чего с телефоном расхаживает?» «Обзванивает всех, кто в настоящую минуту направляется сюда. Предупреждает, чтобы держались пока подальше». «Он что, не мог сделать этого на ходу?» Магоцци чуть не плевался. «Ну, тут все дороги в колдобинах. Трудно номер набирать». «Черт возьми, Джина! Да перестань ты разоряться, а то инфаркт будет. Рад, что ты передумал насчет того, чтобы остаться. Залезай, я подвинусь». «Да не передумал я. Я вышел, чтобы позвонить вам и сказать, чтобы вы возвращались». «Да ну!» — спросил Боннер с заднего сиденья. «Они дезактивировали бомбу?» «Да». Холлоран и Шарон одновременно закрыли глаза и стали удивительно похожи на двух засыпающих пупсов. Джина целую минуту смотрел себе под ноги и шумно дышал. Когда он снова поднял глаза, он улыбался. «Кнутсен-то как пролетел! Теперь ему придется опять звонить всем, кому он велел разворачиваться. Я их отлично пойму, если они его по матери помянут. А как насчет грузовиков в ангаре? Они не взорвутся вместе с теми, которые уехали?» Магоцци сел прямо на траву и обхватил колени руками. «Грейс говорит, что нет. На связи только два грузовика. Компьютеры на грузовиках в ангаре даже не подключены. Возможно, именно поэтому они не на дороге с теми двумя. Значит, нам не надо бояться того, что мы тут все умрем?» «Нет, нам надо бояться, что умрут другие люди, не мы. Роадраннер считает, что в программе есть что-то вроде предохранителя. Какая-то команда отмены детонации, они сейчас пытаются ее найти». Джинна, глядя вперед через ветровое стекло, покачал головой. «Бог им в помощь». Проходили минуты. Они ждали снаружи. Им не могли помочь их пистолеты, значки, опыт работы в службах охраны правопорядка и даже прямая связь с округом Колумбия. Все зависело от одного худющего парня, ищущего нужную цепочку команд в программном свитке. Холоран, Шаран, Магоца и Джина бесцельно слонялись туда-сюда возле двери ангара. Холоран курил сигарету за сигаретой. Кнутсон с прижатым к уху телефоном продолжал нарезать круги вокруг своей машины. «Они точно не хотят, чтобы мы пошли к ним?» — в десятый раз спросила Шаран Магоца. «Они особо подчеркнули, что хотят, чтобы мы им там не мешались. Сейчас они на коне. Мы им ничем помочь не сможем. Будем только под ногами путаться. Меня это ожидание с ума сводит. Лучше уж делать что-нибудь, что угодно». Магоца обратил внимание на то, какие глубокие тени залегли у него под глазами, и подумал, что прошлое тонет в настоящем. Все, что эти три женщины пережили за последние 18 часов, никто посторонний не сможет представить, что именно. Сколько бы раз они не слышали их рассказ, все это тонуло в событиях, которые происходят сейчас и будут происходить в будущем, если они не смогут остановить взрыв. Но все же в этом ангаре сейчас были Грейс и Энни, а Шарон, словно зверь в клетке, металась снаружи. Она напоминала воина-ветерана, который подписался на еще одно турне в ад, только потому, что не мог вынести мысли о том, что его товарищи поедут сражаться без него. «Ты держалась молодцом, Шарон Мюллер», — сказал он ей при следующем пересечении их траектории. Она остановилась и посмотрела на него, и Магоцци увидел в ее лице что-то такое, чего не хотел бы видеть. «Спасибо, Магоцци», — сказала она, — и опять начала ходить туда-сюда. Кнутсон, наконец, разделался с телефоном, подошел к Холорану и уныло посмотрел на зажженную сигарету у него в пальцах. «Что?» — проворчал Холоран. Он находился в раздраженном расположении духа и не прочь был с кем-нибудь схлестнуться, как и они все. «У вас есть еще такие?» Кнутсон указал на сигарету. Холоран протянул ему пачку. «Вот уж никогда бы не подумал, что вы курите». Кнутсон зажег сигарету, затянулся и закашлялся. «В бюро нет тех, кто не курит. Только те, кто старается бросить, и те, кто еще толком не начал. Пожар взят под контроль. Мои люди собираются войти в Four Corners. Команда экспертов по обезвреживанию бомб и компьютерщик будут здесь через 30 минут». Он сделал еще одну затяжку и посмотрел в сторону автобуса. «Monkey Ranch Software». Он прочитал написанное на боку название. «Это они ездят по полицейским участкам и бесплатно устанавливают свои программы?» «Да. И двое из них в вашем отряде». Холоран посмотрел агенту ФБР прямо в глаза. «Они вроде как на субподряде». Кнутсон почти улыбнулся. «Они хорошие специалисты?» «Насколько я могу судить, лучшие в мире?» «Хорошо, если так, у нас мало времени». Через несколько минут поле начало заполняться вызванным Кнутсоном подкреплением. Два фургона службы обезвреживания опасных веществ, несколько седанов с агентами и зловещего вида черный вертолет, из которого вышли зловещего вида люди в черных костюмах. Все новоприбывшие собрались у ангара в плотную неподвижную группу. Перебросившись с самого начала несколькими словами с Кнутсоном, они больше ни с кем не заговаривали. «От этих ребят у меня мурашки по коже», — сказал Джина. «Они все похожи на злобного типа из «Матрицы». Кнутсон, кто они такие?» «Друзья». «А поподробнее нельзя?» «Нет». Еще через минуту до них донесся шум винтов, и над полем, быстро снижаясь, пролетел большой вертолет цвета глины. Он сел в дальнем углу поля, и вокруг него образовался аккуратный круг, прибитый к земле травы. Не успел вертолет коснуться грунта, как из него начали по очереди выпрыгивать люди. Они были в полном снаряжении. Неуклюжие защитные костюмы, шлемы с забралами, бог знает что еще. На каждом из них висело по 90 фунтов. «Они что, не знают, что бомба дезактивирована?» — спросил Магоцци. «Знают», — сказал Кнутсон, — «но ведь брикет пластиковой взрывчатки оттуда никуда не делся. Они бы заявились в таком виде, даже если бы он плавал в бассейне. Эти парни придерживаются принципа, что бомба обезврежена только тогда, когда они это скажут». «Черт возьми, эта бомба не взорвется, Скажут они это или не скажут, нельзя пускать их туда. Пока наши там пытаются... Побойтесь бога, Магоцы, я же не полный идиот, — оборвал его Кнутсон и потрусил навстречу бомбовой команде и всем остальным, кто прилетел на коричневом вертолете. Магоцы вздохнул и посмотрел на трио из округа Кингсфорд. Холоран и Боннер стояли по обе стороны от Шарон, которая, казалось, вот-вот должна была рассыпаться на кусочки от волнения. Магоцы подумал, что, скорее всего, они все выглядят примерно так же. Кнутсон стал обходить прибывших, выкрикивая приказания не хуже строевого инструктора. Когда он закончил, поле погрузилось в тишину. Магоцы оглянулся, и по спине у него поползли мурашки. Перед ангаром, с виду совершенно безобидным зданием, таким же, как тысячи фермерских строений, разбросанных по всему Среднему Западу, рваным полукругом стояло по меньшей мере 50 человек, и никто не двигался. Никто ничего не говорил, все просто смотрели на дверь, ожидая, когда она откроется. Внутри ангара Грейс, Энни и Харли сгрудились за спиной сидящего за компьютером Родраннера. Все, не мигая, смотрели на экран, по которому ползли строки программного кода. Лицо Родраннера блестело от пота, а его напряженные пальцы нажимали на клавиши. Вдруг они замерли. Прокрутка остановилась. «Что?» — спросил Харли. «Нашел?» «Это отмена?» Родраннер прикрыл глаза на мгновение, затем развернулся лицом к ним. «Здесь нет отмены», — тихо сказал он. Стоящие полукругом люди испустили одновременный вздох, когда из двери ангара, словно ядро из пушки, вылетел Харли. Он двигался с немыслимой для человека его размеров скоростью, и наблюдателем казался расплывчатым пятном, состоящим из бороды, татуировок и черной кожи. Он запрыгнул в автобус и ровно через 5 секунд выбежал обратно, размахивая диском и вопя. «Там нет отмены, нам придется попробовать кое-что другое». Он скрылся в ангаре так быстро, что было трудно поверить, что он вообще выходил. У всех в толпе резко участился пульс. Они переминались с ноги на ногу, готовые сейчас же бежать, только бы знать, куда. «Как вы думаете, что записано на этом диске?» — спросил Кнутсон. «Бог его знает», — ответил Джина. «Я пойду внутрь», — резко сказал Магоцы и направился к двери. Он рассудил, что у него есть на это моральное право. Он был внутри тогда, когда ситуация действительно была взрывоопасной, и ничему не помешал. Кроме того, от неизвестности он запросто мог сойти с ума. Он должен выяснить, что там происходит, почувствовать себя участником того, что происходит. Он будет тише воды, ниже травы. Никто и не узнает, что он пришел. Шарон секунду смотрела на его удаляющуюся спину, затем пробормотала: «Чушь какая!» и последовала за ним. Она будто вытащила пробку из бутылки. Один за одним все, кто был на поле, подходили к зданию и бесшумно исчезали в открытой двери. Глава 36. Лайкровый костюм Родраннера весь пропитался потом, а нога под столом дергалась, как у человека, страдающего серьезным нервным расстройством. Он вставил принесенный Харлием диск в дисковод. Грейс вопросительно посмотрела на него. «Родраннер, не хочешь нам ничего рассказать перед тем, как запустишь эту штуку?» Не снимая пальцев с клавиатуры и не отводя глаз от экрана, он отрицательно помотал головой. «Нет времени». «Это та программа, которую ты от меня прятал вчера в офисе?» «Да, мы с Харлием над ней работаем». Энни сдула упавшие на лоб волосы. «Ты что, даже не знаешь, точно работает она или нет?» «Ты что, шутишь?» — воскликнул Харли. «Она работает. Еще как работает!» Он хлопнул Родраннера по спине. «Давай-ка запускай ее, птичка моя!» Родраннер нажал несколько клавиш, и диск стал загружаться. Грейс не сводила глаз с лица Харлия. Она видела, что, хотя его голос звучал твердо и уверенно, вокруг его усов и бороды пролегли бледные бескровные линии, а в глазах темнела печаль и нечто похожее на отчаяние. «Сколько она будет загружаться?» — тихо спросила она, когда Роадраннер перестал печатать. Он нажал на кнопку, вызвав индикатор загрузки, который миллиметр за миллиметром начал заполняться синим цветом. «Ну, 5 минут, я не знаю, мы сделаем только один тестовый прогон. А сколько она будет выполняться?» «Я не знаю». Роадраннер убрал руки с клавиатуры и начал наблюдать за индикатором загрузки. Все остальные смотрели на часы в правом верхнем углу экрана. На них шел обратный отчет. 37, 22, 19, 18, 17. «Боже мой!» — подумал Магоци и подвинулся ближе к Грейс. Он скорее чувствовал ее, чем видел, потому что не мог отвести взгляда от чертового счетчика времени. «Эти часы врут. Они идут слишком быстро». «Ну так что это за программа?» — требовательно спросила Энни. Ее руки лежали на плечах Роадраннера и разминали его напряженные мышцы, которые на ощупь напоминали переплетенные древесные корни. «Ну, что-то вроде вируса». «Что? Ты написал вирус? Ты что, переметнулся на темную сторону?» «Нет-нет, ничего похожего». Роадраннер сплетал и расплетал пальцы. «Это не совсем вирус. То есть вирус, конечно, но не плохой, а хороший». Энни убрала руки с его плеч. «Хороших вирусов не бывает. В латинском языке вирус означает яд». «Он не заразный», — вмешался Харли. «Мы посылаем его на определенные сайты, и он не распространяется дальше. Он просто выедает все внутренности того компьютера, который был нашей целью. А компьютер при этом не знает, что его пожирают заживо. Этот вирус не может ни размножаться, ни пересылать себя куда-либо через компьютер жертву. Он идеален». «Но он разрушает компьютеры». «Это уж точно. Только перья летят». Брови Магоцы взлетели вверх, и за его спиной многие брови сделали то же самое. «Господи, боже мой, да что же это такое?» — со злостью сказала Энни. «И кому вы послали эту заразу?» Роадраннер пробормотал что-то себе под нос. «Что?» Харли посмотрел на счетчик времени, на индикатор загрузки, покачался вперед-назад на разбитых ботинках. «Энни, ну брось ты! На сайты с детской порнографией! Вчера вечером обрушили один крупный!» Энни на некоторое время задумалась, затем сказала: «А, тогда ладно». Грейс смотрела себе под ноги. Она решила приберечь улыбку на потом. Когда она подняла глаза, индикатор загрузки почти полностью заполнился синим, а окно обратного отсчета показывало 29 минут. Грузовик с надписью «Молоко, доброе здоровье» на боку стоял у входа в большое, раздавшееся в ширину здание, расположенное в пригороде Детройта, штат Мичиган. В здание входили сотни людей, и каждому из них приходилось огибать его. Они с любопытством смотрели на дорожного монстра и с раздражением на группу шумных детей из окрестных домов, собравшихся вокруг него. Дети взбирались на боковые подножки, прижимались носами к окнам, болтали и галдели, словно стайка галчат. Самый старший из них, мальчишка лет 11, заглянул в кабину грузовика и махнул рукой своему приятелю. «Там компьютер», — прошептал он, и постучал пальцем по стеклу, показывая на светящийся экран, на котором мигали ярко-синие цифры. «Наверное, нехило стоит». Приятель заградил глаза ладонями и заглянул внутрь. «А что означают эти цифры?» «Откуда я знаю? Давай кокнем окно и вытащим его оттуда». Приятель огляделся вокруг. Мимо сплошным потоком текли люди, а на стоянку то и дело сворачивали машины. «Слишком людно. Подождем, пока они не рассосутся». Они уселись на подножке и стали ждать. Магоци весь кипел, глядя на то, как чертовы часы отнимают у них секунду за секундой. Наконец, индикатор загрузки полностью заполнился синим. Он не мог больше терпеть. Нарушив данное самому себе обещание молчать и не вмешиваться, он спросил: «Ну все, что ли? Она загрузилась? Что дальше-то?» Харли мельком взглянул в его сторону и, увидев его, слегка удивился. Все это время компьютерный экран настолько поглощал его внимание, что он не замечал ничего из того, что происходило вокруг него, впрочем, как и все остальные. Она загрузилась. Пальцы Роадраннера запорхали над клавиатурой. Грейс и Энни, заглядывая ему через плечо, следили за тем, что он печатал.